девушки из рекламной кампании Светлана был приятный голос. Приятный и незнакомый. «Это ничего не значит», — утешила я себя. «За 4 месяца многое могло произойти». «Простите, я могу поговорить с Мариной Геннадьевной Ермаковой?» — вежливо осведомилась я. «Ермаковой? У нас такой нет. Но ведь она работала у вас 4 месяца назад». «Вы куда звоните?» «Рекламное агентство «Светлана». Я менеджер банка. Ермакова оформила у нас кредит, местом службы указала ваше агентство». «Боюсь, вас ввели в заблуждение. Я здесь уже 5 лет, и никакой Ермаковой у нас никогда не было». Она повесила трубку, я нервно хихикнула, а потом принялась хохотать. Вошедшая в этот момент Петрова посмотрела на меня с недоумением. «Чего это тебя разбирает?» Я вновь хихикнула и спросила, обращаясь к ней. «Петрова, ты меня помнишь?» «В смысле?» «Ну, узнаешь?» «Вот чокнутая!» — покачала она головой. «Тебе бы об отчете подумать не мешало, а не дурака валять. Получим нагоняй от шефа, он сегодня не в настроении». «Ну, хоть ты меня помнишь уже хорошо», — вздохнула я. «Что это на тебя нашло?» — спросила она с подозрением. «Переутомление в результате непосильной работы». Я попыталась сосредоточиться на отчете. В тот момент мне это казалось наиболее разумным. Думать о чем-то привычном, не вызывающем сомнений, и надеяться, что недавнее открытие — всего лишь недоразумение, которое, несомненно, разрешится. Но в глубине души я уже знала. Рассчитывать на такое везение не приходится. Павел прав. В той жизни, о которой мне ничего не известно, мы каким-то образом были связаны. А потом что-то произошло. Он все забыл, а я помню то, чего не было». С отчетом я благополучно справилась, зашла в кабинет шефа и положила на стол папку с бумагами, ожидая, что он скажет по этому поводу. Просмотрев документы, Олег кивнул, и я собралась уходить, но возле двери задержалась. «Я хотела отпроситься на 2 дни, если ничего срочного не предвидится». Олег как будто ждал чего-то подобного, кивнул, приглядываясь ко мне, но вопрос все-таки задал. «Проблема со здоровьем?» «Со здоровьем?» — удивилась я. — Нет, со здоровьем все нормально. — Почему ты спросил, я что, плохо выгляжу? — Напротив, выглядишь ты прекрасно, — торопливо заверил он. Чувствовалась в нем какая-то маята. — Чем собираешься заняться? — Надо съездить в родной город. — Ах, вот как! — Конечно, конечно, — улыбнулся он и теперь смотрел выжидающе, будто спрашивал. — Еще что-нибудь? — Спасибо, — сказала я и покинула кабинет. Если мое резюме проверяли, должны были знать, что в рекламной фирме я не работала. Допустим, не проверяли. Дело обычное, просто поленились позвонить. В пятницу шеф вдруг спросил, где я работала раньше. Что-то заподозрил или ему все было известно с самого начала? По его словам, он давно собирался со мной поговорить, и его повышенное внимание вовсе не следствие большой ко мне симпатии. Но ведь что-то заставило его закрыть глаза на мою ложь. Что-то или кто-то. Сейчас важно ответить на главный вопрос. Почему мои собственные воспоминания не соответствуют действительности? Чем я занималась несколько лет назад, если не работала в рекламном агентстве, не училась в университете? Чего я еще не делала? Я знала, если буду задавать себе эти вопросы, непременно сорвусь в панику. А сейчас мне как никогда необходим здравый смысл. Итак, завтра утром я отправляюсь в родной город, а дальше... Дальше по обстоятельствам. Я вернулась в свой кабинет. Маринка с Петровой собирались домой. «Ты идешь?» — спросила Петрова. «Задержусь ненадолго», — ответила я. «Зачем? Отчет сдали. Я отпросилась на 2 дни, надо кое-что закончить». «Куда ты собралась?» — проявила интерес Маринка. «Тетка приболела, надо ее проведать», — легко соврала я. «Ну, тогда до пятницы». Девчонки ушли, а я стала разбирать бумаги, поймав себя вот на какой мысли. «Я вряд ли сюда вернусь». Именно так я и подумала, вряд ли вернусь. Удивительно, но подобная перспектива совсем меня не испугала. В 7:30 я выключила компьютер и покинула офис. Домой отправилась пешком. Не успела я преодолеть 1/3 пути, как позвонила Ирка. «Можешь сейчас приехать?» — спросила она. «Есть новости?» «Ага. Правда, не знаю, что с ними делать». Я остановила такси и через несколько минут была у подруги. Открыв дверь, она схватила меня за руку и зашептала. «Я сегодня познакомилась с соседским мальчишкой Андреем. Занятный такой парень. Гулял с собакой, а я шла из магазина. Мы столкнулись возле подъезда. Он живет на втором этаже». «Здорово. А почему ты говоришь шепотом?» — усмехнулась я. «Это что, секретные сведения?» «Не умничай. Говорю шепотом, потому что у меня бзик на нервной почве». «Это связано с соседом?» «Нет, с тобой». Короче, мы с ним разговорились. В пятницу вечером Андрей с друзьями болтался во дворе. И видел, как из подъезда ближе к полуночи вышли двое. Высокий тип и тетка, вроде бы пьяная. Говорит, что мужик ее на себе тащил, а она едва ногами перебирала. То, что в квартире твоих соседей были мужчина и женщина, мы и так знали. Слушай дальше. Парни решили, что это кто-то из моих гостей. Живут ребята в нашем доме давно, всех соседей знают, а я новенькая. Мать ему обо мне сказала. Ну и про новоселье тоже я с ней накануне парой слов перекинулась. Парочка проследовала к гаражам. Там стояла машина. Спортивная тачка ярко-желтого цвета. Номера питерские. А теперь самое главное. Эту тачку Андрей уже видел раньше. Отгадай, где? Понятия не имею, усмехнулась я. Парень занимается английским с репетитором. Так вот, машину он видел во дворе дома 57 по улице Садовой, где как раз живет его учительница. «Это совсем рядом с магазином «Антиквариат», — машинально отметила я. Сегодня он ходил на занятия. Машина стояла возле первого подъезда. Он кое с кем из тамошних ребят знаком. Они ему и сообщили, что в четвертой квартире живет какая-то баба, и мужик на спортивной тачке приезжает к ней. Квартиру она сняла всего месяц назад. Кто она, откуда, Андрей, конечно, не знает. Но мы-то можем узнать». «Что ты рассказала мальчишке?» — подумав, задала я вопрос. «Он вообще-то уже взрослый, школу заканчивает. Сказала, что кто-то разыграл мою подругу, нарядившись гадалкой. Соседи и так вовсю шепчутся, что в пахомовской квартире то ли террористы обитают, то ли инопланетяне. Передай своему Андрею, чтобы поменьше языком трепал, и сама никуда не суйся». «Так мы идем к этой бабе?» — нахмурилась Ирка. «Зачем?» «Спросим, какого черта она делала в шестой квартире?» «С чего ты взяла, что она станет отвечать на наши вопросы?» «Еще как станет!» «Начнешь допрашивать с пристрастием?» — усмехнулась я. «Слушай, я не понимаю», — начала злиться Ирка. «Тетка — наша единственная зацепка». «Вот что», — перебила я. «Забудь об этой тетке. Вообще забудь обо всем, что мы успели напридумывать. Кто-то меня разыграл, и что с того? У меня нет времени на ерунду». Ирка с минуту хмуро меня разглядывала. «Тебе что, угрожали?» — наконец произнесла она, понизив голос до едва слышного шепота. Я закатила глаза, но ответила серьезно. «Разумеется, нет. Просто выходные закончились, на работе зоопарка, я устала и хочу лечь спать пораньше, а не заниматься ерундой». «Что, вот так просто взять и бросить это дело?» — развела она руками. «Какое еще дело? До выходных я буду очень занята, не досаждай мне звонками, я сама тебе позвоню». «Иди ты к черту!» — отмахнулась Ирка. Я поцеловала ее и заспешила домой. Конечно, она права. Случайно попавшаяся на глаза мальчишкам машина, безусловно, зацепка, и навестить тетку следовало. Однако я уже жалела, что так неосмотрительно рассказала подруге о своем приключении. Ни к чему ее впутывать в это дело, потому что теперь остается лишь догадываться, чем закончится моя история и насколько она может быть опасной. По дороге я прикидывала, стоит ли отправиться на Садовую прямо сейчас или для начала посетить родной город. И еще, что делать с Павлом? Звонить ему или попытаться выяснить, что происходит в одиночку? Второе было предпочтительней, но, если честно, мысль остаться один на один с загадками вызывала у меня легкий трепет. Здравый смысл подсказывал, что без крепкого мужского плеча не обойтись. Хотя особого толка от Павла в его положении я не видела. Обуза. Я тут же устыдилась этих мыслей и, вернувшись домой, позвонила ему на мобильный. «Слушаю», — произнес он. А я не кстати подумала, что у него красивый голос. «Это Марина. Давай встретимся, если ты не против». Я услышала гудки, а через пару минут раздался звонок в дверь. Открыв ее, я увидела Павла. «Не ожидала, что ты так быстро появишься. Я встречал тебя с работы». «Ты что, следишь за мной?» — нахмурилась я. «Скорее, боюсь неожиданностей». Я была уверена, что до пятницы никогда тебя не видела. Честно. А я и не сомневаюсь. Сегодня в новостях сообщили об убийстве антиквара. Утром в магазин заглянул кто-то из постоянных клиентов и обнаружил два трупа. Сейф вскрыт, деньги на месте, версию ограбления можно смело отбросить. Думаю, менты решили, что это сведение счетов. Не густо. А чего ты хочешь? Если они что-то там и обнаружили, вряд ли поспешили сообщить об этом журналистам. О паспортах в новостях ни слова. Ты сегодня встречалась с Потаповым? — спросил Павел. Он рассказал тебе об этом? Нет, но то, как он вел себя, навело меня на эту мысль. Я был в клинике, — помедлив сказал Павел. — В клинике? — переспросила я. — Да, выяснил фамилию врача, у которой ты была на приеме. Сегодня она работает до 9. Самое время задать ей вопросы. — А если ее насторожил твой визит? — Вряд ли. В регистратуре я сказал, что моя жена посетила клинику накануне и очень рекомендовала мне своего доктора, фамилию которой я, к сожалению, забыл. Девушка заглянула в твою карточку и направила меня в 7-й кабинет. Я пожаловался на головную боль и повышенное давление. Врач вела себя спокойно, на фамилию Ермаков не обратила никакого внимания. Если мы собираемся с ней встретиться, лучше поспешить. Врач появилась на улице в компании молоденькой девушки. До остановки они шли вместе. Потом девушка села в маршрутку, а Нина Федоровна Поликарпова, так звали докторшу, отправилась в супермаркет. Мы следовали за ней на расстоянии. Я рассчитывала, выждав время, подойти к ней на улице и задать вопросы, хотя эта идея казалась мне весьма посредственной. С какой стати женщине с нами откровенничать? Конечно, можно припугнуть ее милицией, но, если честно, я сомневалась, что это произведет впечатление. У Павла, судя по всему, был некий план, но он о нем помалкивал. А я предпочла не спрашивать. Мы стояли неподалеку от касс, стараясь не привлекать к себе внимания. Нина Федоровна, расплатившись, вышла из супермаркета и, направившись к новостройкам, свернула в узкий переулок. Павел шепнул мне: «Жди здесь». «С какой стати?» — удивилась я. «С такой, что я пациент психушки, с меня и взятки гладкие, а тебе неприятности ни к чему. Что ты собираешься делать?» — растерялась я. «То же, что и раньше, задать вопросы». Павел ускорил шаг, а я растерянно затопталась на месте. Все произошло почти мгновенно. Павел догнал Поликарпову, которая шла спокойно, до последнего не обращая на него внимания, обхватил ее за плечи и втащил в ближайшую подворотню. Теперь я их не видела и здорово испугалась. Оттого и бросилась к подворотне со всех ног. Поравнявшись с ней, я огляделась. Старый двухэтажный дом собирались реставрировать. Фасад был затянут сеткой. Впереди то ли пустырь, то ли строительная площадка. Я свернула за угол и обнаружила Павла. Он стоял ко мне спиной. Врача я не видела, но, услышав сдавленные рыдания, сообразила, что он держит ее перед собой, локтем сдавив ей шею. Пакеты с продуктами валялись на земле. «Отпусти ее!» — приблизившись, сказала я. Павел взглянул с неодобрением, но хватку ослабил. Поликарпова смогла повернуть голову, всхлипнула и теперь в ужасе оглядывалась. «Я ни в чем не виновата!» — пролепетала она. «Эти типы предъявили удостоверение», — сказал мне Павел, отойдя от нее на шаг. Врач поспешно кивнула. «Что им от вас было нужно?» — спросила я. «Они хотели знать, что вас беспокоило. Симптомы. Несколько раз уточнили, что вы мне рассказывали о провалах в памяти. Узнав, что я отправила вас сдать анализ крови, старший тут же заявил, что им необходимо пройти в лабораторию для изъятия». «Изъятие? Они не объяснили, зачем им это?» «Объяснили. Вас подозревают в причастности к преступлению, и кровь нужна им, чтобы доказать». Я усмехнулась. «Вы же взрослый человек и должны понимать, вам хорошо говорить», — разозлилась женщина, покосилась на Павла и заговорила спокойнее. «Я просто растерялась. У него было удостоверение ФСБ. Кому нужны неприятности? А потом... Откуда мне знать? Может, вы действительно... Фамилию запомнили?» — перебила я. Врач вновь покосилась на Павла и неохотно кивнула. «Елагин. Елагин Сергей, кажется, Алексеевич». Второе удостоверение не показывал, он ждал в коридоре. «Вы кому-нибудь сообщили об этом? Своему непосредственному начальству, к примеру?» Поликарпова покачала головой. «Странно», — заметила я. «Вы ведь были обязаны так поступить. Они, кстати, тоже. Вместо этого двое неизвестных мужчин идут в лабораторию и просто забирают то, что им нужно. И вас это не смутило? Послушайте, — торопливо заговорила врач, — я все понимаю, но и вы меня поймите. Все было так неожиданно. В тот момент я думала только о том, чтобы поскорее от них отделаться. ФСБ — это ФСБ, с ними не поспоришь. Но потом, уже дома, я успокоилась, и все действительно показалось мне очень подозрительным. Но вы предпочли молчать. А что, если эти типы вовсе не из ФСБ? В то же мгновение я поняла, что ненароком угадала. Женщина торопливо отвела взгляд и вздохнула. «Значит, вы все-таки проверили?» Она словно нехотя кивнула. «Не заставляйте моего друга нервничать», — поторопила я. Поликарпова испуганно поежилась. Павел вскинул руку, как будто намереваясь ее ударить, и она заговорила. «У меня есть пациент, работает в ФСБ. Я не стала ему ничего объяснять, просто сказала, что моя племянница познакомилась с молодым человеком по фамилии Елагин. Спросила, что он может рассказать о нем. Якобы у племянницы есть подозрение, что он морочит ей голову». И тогда выяснилось, что в ФСБ человека с такой фамилией нет. «Именно так. Я испугалась и решила молчать. Предупредила медсестру, чтобы она тоже помалкивала. Гадай теперь, кто эти люди. А как бы вы поступили на моем месте? Пошли в милицию? Неизвестно, чем бы это кончилось. Опять же, неприятности, репутация клиники могла пострадать». «В милицию, пожалуй, в самом деле не стоит идти», — пожала я плечами. «Извините, что мой друг был невежлив с вами. А об этой истории лучше забыть». Я подняла пакеты и протянула ей. «Идем», — кивнула Павлу. «Сумасшедший дом какой-то», — пробормотала женщина нам вслед. «Твой Потапов забыл тебе сказать, что обижать женщин нехорошо», — заметила я, когда мы спешно покинули переулок. «Действуешь ты чересчур напористо, и рукоприкладство тебя не пугает». «Да», — кивнул он. «Что «да»?» «Не пугает. Лишний повод поскорее узнать, кто я». «Пожалуй, ты прав, и результат может тебя не порадовать. Сегодня я была у подруги. Впрочем, ты знаешь, если уж бродил за мной. Мальчишка видел во дворе машину, на ней уехала та самая парочка, что была в шестой квартире. Номер мальчишка запомнил. Есть адрес дома, возле которого он видел машину. Если мы начали задавать вопросы, так почему бы не продолжить?»